Хижина, построенная им и его отцом, исчезла. Ее заменил просторный двухэтажный бревенчатый коттедж, вокруг которого было разбросано с десяток коттеджей поменьше. Освещен был только центральный. Кейт заглушил моторы и выскочил на пирс. «А сказали, что у вас хижина», — сказала Мими со смехом. «Да, была хижина», — мрачно ответил он. Он хотел идти дальше, но Мими остановила его. «Вам, конечно, не терпится увидеть Джанис, я понимаю, но разве можно выходить на берег в таком виде?» Он сообразил, что на нем все еще только красные плавки и капитанская фуражка. Он надел последнюю чистую рубашку и брюки. Тяжелый пистолет оттягивал карман и мешал двигаться. После некоторого раздумья он заткнул его за пояс, надел сандалии. Мими ждала на корме, и Кейт помог ей сойти на причал. Он был совсем недавно построен, сильно пахло свежеструганными досками и почему-то креозотом. Неподалеку высились штабели строительных материалов. Он стоял, сдвинув фуражку на затылок, и разглядывал освещенный дом. Мими проявила нетерпение. «Чего вы ждете?» «Да думаю». «О чем?» «Не попаду ли я в ловушку?» Он перевел взгляд со освещенного коттеджа на ряд кустов, протянувшихся за узкой полоской песка. Вроде бы на пристани и у воды никого не было. Слышался только шепот ветра, ночные трели болота да ритмичный шелест набегающих на берег волн. «В ловушку?» Мими была озадачена. Он не стал объяснять. Джанис его предала. Они столько смешали его имя с грязью. Потом появился Маран. Ее похождения обсуждались со всеми подробностями в Бэй-Перише. Она знала, что его освободили из плена. У нее были веские основания бояться его. Вполне логично с ее стороны предположить, что он пожелает рассчитаться с ней, поэтому она должна была предусмотреть какие-то меры от него. Ускользающая мысль о том, что он то ли слышал, то ли видел, но не придал этому значения, продолжала его тревожить. Неожиданно он понял, что это было. «Ну, конечно же!» До него долетел звук небольшого самолета, поднимающегося вверх. Маран был летчиком. По воздуху от Бэй-Перриш лететь сюда всего несколько минут. Если Маран был там, он знал, что Джо Лейвелл убит, что подозревается в убийстве Кейт и что ордер на его арест подписан. Чтобы обезопасить себя, Джанис оставалось лишь вызвать шерифа. Мими сражалась с Машкарой. «Пошли скорее отсюда, они меня съедят заживо. Кроме того, тебе не терпится увидеться с Мараном. В конце концов, он мой муж». «Это точно», — сказал он. «Прежде чем разрешить Джиму дотронуться до вас, вы заставили его отвезти вас к священнику, а потом в мэрию». Он сжал локоть Мими. «Окей, пойдем посмотрим, что это дало». Его сандалеты на толстой подошве не скрипели, но галька и щебень с громким шорохом разъезжались под его тяжестью. Стук высоких каблучков Мими звучал неестественно звонко в лунном безмолвии. Новостью был настоящий пляж, и им пришлось преодолеть 200 ярдов рыхлого песка, прежде чем они подошли к широкому портику у коттеджа. Просторный холл был обит кипарисовыми панелями. В противоположных концах сложены камины из натурального камня. Тяжеловесная мебель, обитая кожей, была совершенно новой. Загорелый юнец в замызганных штанах и белоснежной рубашке стоял за небольшой стойкой, какие встречаются в отелях. Он не показался Кейду обычным портье в отеле. Юнец поставил локти на стойку и взглянул на белую фуражку Кейда. «Я подумал, мне померещилось, что причаливает судно. Неужели вы прибыли в темноте?» Кейд кивнул. «Вы, очевидно, знаете здешние воды». «Знаю». Юнец пошарил рукой под стойкой и вытащил регистрационную карточку. «Мы пока еще не открылись, но, думаю, сможем вас приютить. Комната для вас и миссис? Или же вы предпочитаете один из коттеджей?» «Ни то, ни другое», — ответил Кейт. Он положил руку на стойку. Ему стоило больших усилий произнести вслух это имя. «Миссис Кейн здесь?» «Да, сэр». «Я могу ее видеть». Это было скорее утверждение, нежели вопрос. «Конечно!» Мими произнесла почти застенчиво. «А мистер Джеймс Моран тоже здесь?» На физиономии юнца отразилось недоумение. «Разумеется, они оба здесь. Приехали несколько дней назад, чтобы подготовиться к открытию на будущей неделе. Как доложить о вас?» Он повернулся, так как дверь позади стойки распахнулась, и появилась эффектная дама в роговых очках. «Эти заявки, Джек», — начала она, затем сняла очки и уставилась на гостей. «Кейт, Кейт, дорогой!» — воскликнула она. «Ты дома?» Он шумом втянул воздух и почувствовал, как кровь застучала в висках. Джанис почти не изменилась. Ее волосы были по-прежнему цвета зрелой пшеницы. В серо-зеленых глазах светился ум. Высокая, твердая, как бы заостренная грудь по-прежнему оттягивала ткань внешне простенького платья, сшитого таким образом, что оно подчеркивало все то, что этого заслуживало. Ни Тока, ни Моран не показывались. Сильный загар явно шел ей. Он молодил ее, лицо выглядело почти девичьим. Бумаги полетели в одну сторону, очки в другую, и она бросилась к нему на грудь, смеясь и плача одновременно. «О, мой дорогой, мой дорогой!» Кейт почувствовал себя невообразимым болваном. Он стоял неподвижно, онемев от неожиданности, слегка придерживая руками знакомое тело. Такого приема он и никак не ожидал. Похоже, она искренне рада его видеть. Прижавшись губами к его губам, она продолжала говорить. «Значит, ты получил мои письма и мою телеграмму?» Кейт почувствовал себя еще глупее. «Нет», — ответил он коротко, затем приподнял пальцами подбородок Джанис. «Откуда такая радость при встрече героя? Я думал, ты со мной разошлась». Она отбросила последнюю фразу как нечто несущественное. «Ах, это!» — и небрежно махнула рукой. «Я тебе объясню». Ее нижняя губа задрожала, серо-зеленые глаза наполнились слезами. «Разве ты не собираешься меня поцеловать? Ты не рад меня видеть?»